Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. И напротив меня в студии кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы перейдем непосредственно к той теме нашей программы, которую заявляли, у Олега Юрьевича, как всегда, есть для нас какие-то сообщения интересные. Но сегодня мы не будем касаться спортивных моментов, так как наш красноярский футбольный клуб «Енисей» набирает обороты, и дай бог так закончить турнир ФНЛ. Немножечко сбавил красноярский «Сокол», но я надеюсь, что парни все-таки будут в первой восьмерке по итогам регулярки. Неплохо выступает женский футбольный клуб «Енисей». Если девчонки на юге выиграют турнир, то глядишь, и будут в премьер-лиге по футболу. Ну, а самое главное, хотя бы поздравить всех здравомыслящих людей не только в России, но и в мире с избранием 45-м президентом Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Это настоящего миллиардера, настоящего патриота Соединенных Штатов Америки и нормального мужика в хорошем смысле этого слова. Я всегда говорил, что с Америки нужно брать пример. Она действительно великая страна, и американцы наглядно этого показали, что в Соединенных Штатах Америки, несмотря на все нюансы, есть вещи, которые не продаются и не покупаются. Это чувство собственного достоинства. Вот этот момент, он очень важен с точки зрения тех дальнейших событий, о которых и радио ВК регулярно говорило, и фундаментальные вопросы всегда подчеркивали, что с американцев нужно брать пример для достижения своих национально-государственных интересов. Вот классический пример. Спустя 99 лет красные взяли Соединенные Штаты. Ну, то есть республиканцы, у них красный цвет. Понятно. Нет, на самом деле, немножко развивая твою мысль, Олегович, я вспоминаю историю с Петром Первым, который после Полтавы собрал пленных шведских офицеров у себя за столом и сказал: «Я хочу выпить за вас». Те удивились. Он им сказал: «Потому что вы научили меня сражаться, вы мои враги, и, глядя на вас, я научился сражаться». Поэтому, если мы считаем Соединенные Штаты нашим соперником, ну, глобальным, конкурентом, скорее всего, да, конкурентом, то мы должны учиться у, как говорится, у тех, против кого мы стараемся соревноваться с кем. Ну, вот так. Давайте продолжать. Фундаментальные вопросы. Ну, а сейчас мы переходим к теме нашей программы. Она была навеяна вот недавней публикацией. Я ее, во всяком случае, нашел на сайте «Газета.ру». И автор этой публикации Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, ну, такой вот известный... Доктор наук. Доктор наук, да. Достаточно известный человек и в научных кругах, я думаю, и в политических, общественных. Так вот, очень любопытная статья была ему опубликована, которая называется «Перемены начнутся в 2017 году». Ну, само уже по себе название статьи, да, оно интригует, что ли. И мы, наверное, сейчас так вот по всем пунктам пройдемся, Олег Юрьевич, свою точку зрения выразим. И, наверное, прям с заголовкой начнем. То есть, насколько вот этот оптимистичный или пессимистичный, как угодно, заголовок, он вообще оправдан, на твой взгляд? Ну, о чем говорит Соловей, все те аспекты мы уже неоднократно озвучивали. Либо нас ждет 17-й год, либо 37-й год. Соловей эти моменты рассматривает с точки зрения революции. Ну, у него, ну, немножечко, скажем, трактовка, что революция в России будет бескровная, изменения. Ну, бескровно в России ничего не бывает. Ну, мы поговорим об этом, да, обязательно. То есть размеры крови. Поэтому этот момент, он очень достаточно интересный. Мы регулярно говорили и о факторе Путина. Об этом регулярно говорил и говорит Изборский клуб. Вот Путин в зеркале Изборского клуба. Соответственным образом, Путин до и после Крыма, мы тоже об этом как говорили, как и Изборский клуб. Ну, естественно, программа, которая, скажем так, трактуется и в очередной работе Соловья. У него до этого была, скажем, книга, посвященная трем видам национальной революции, достаточно интересная, которая была, которая проходила. Ну, у него которая... же, по-моему, вот эта идея о том, что революция 91-го года, она незавершенная. Ну, он, во всяком случае, озвучивал этот тезис. То есть, соответственно, раз она незавершенная, значит, она когда-нибудь завершится. Ну да, поэтому, естественно, что нового ничего он не сказал, но, во всяком случае, он просто заинтриговал определенную часть, которая, скажем, при определенных обстоятельствах, где-то еще что-то не досказала. Олег Ильич, я пока не забыл. Может быть, чуть-чуть в сторону отойду от нашей программы, от основной темы. Но тем не менее, ты сейчас просто журнал Изборского клуба положил и несколько раз упомянул нашего уважаемого президента. Я вспомнил о том, что некоторые твои слушатели, не знаю, что упрекнули или наоборот, может быть, тебя похвалили, что ты-то придерживаешься такой строго пропрезидентской позиции. Нет, они меня... Что ты такой путинист? Я не путинист, никогда им не был. И самое еще основополагающий, никогда за Путина не голосовал. Но им показалось, что я, соответственно, как-то поддерживаю точку зрения президента. Я уважаю выбор своего народа. Если, скажем, мои воззрения совпадают с политикой, которую проводит президент Российской Федерации в том или ином аспекте, это, естественно, надо только приветствовать. А если он, к сожалению, держит по непонятным для меня причинам либеральное крыло прозападно ориентированных политических деятелей в правительстве, в том числе и премьер-министра Медведева, это мне непонятно. Я всегда говорил, что для России на сегодняшний день лучший вариант – это Сергей Юрьевич Глазев с его с разработками, те же, скажем, дополнительные те программные аспекты, которые предлагает Титов в совокупности со Столыпинским клубом. Этот момент очень важный. Возвращаясь, к сегодняшней тематике, последний номер Изборского клуба «Доктрина русского мира». А второй аспект – технологии русофобии. То есть все то, против чего мы должны четко, конкретно, скажем, давать отпор, иначе нам удачи не видать. Но Соловей там говорит, что Запад украинские события не вмешивался. Как раз я с этого и хотел начать. Да. Либо он лукавит. Что это не сценарий Госдепа. Да, упаси Боже, это четкий сценарий Госдепа. Другое дело, они грамотно работают, деньги на зря они на что не пускают. А господин Соловей неоднократно делал попытки создания политической организации, но почему-то у него не получилось. У него нет задатков лидера, мало ли. Нет, элементы финансирования были, скажем, незначительные, либо в него не вложили. На книги хватает ресурсов, касаясь других аспектов, Ярош, что ли, серьезный лидер? Или что, скажем, блок «Свобода», ТигниБК и прочих всех. То есть основной блоков, аргумент твой, я буду, пытаться понять, твой аргумент основной того, что в любом случае существует это влияние Запада, это за счет того, что финансирование грамотно работали, конечно. Я всегда говорил, что деньги являются основополагающим фактором. Как говорил Мюллер в «Сенат на Юнисны», любую идею нужно подкармливать. Угу. Грамотно, целенаправленно, расчетливо, цинично. Поэтому от того, что во рту мы будем говорить «халва», слаще не станет. Угу. И альтруизм рано или поздно требует финансовой подпитки. Если мы заговорили сейчас о всякого рода вещах таких, то у нас, допустим, существует оппозиция. В всяком случае, то, что мы тут называем официальной оппозицией. И, в частности, Соловей пишет о том, что нашей власти ей просто повезло с оппозицией. Потому что оппозиция никакая, оппозиция слабая. Что после событий 2011 года оппозиция сама испугалась этого народного, волнения, что слишком много народу вышло. И вместо того, чтобы развивать успех, они поехали отдыхать за границу. Что ты по этому? Я согласен с этим тезисом Соловья. Более я скажу, что основная группа лидеров белоленточного движения, они работали в четкой, согласованности с администрацией президента. Это ни для кого не секрет. Мне кажется, здесь все-таки сужается понятие оппозиции, потому что у нас есть оппозиция, то имеется в виду конкретно несколько персонажей, Касьянов, например, еще ряд целый, я не буду фамилии их называть, но это такие, люди, которых они белоленточники или либералы, или еще как-то. Но мне кажется, спектр оппозиции, то есть людей, у которых есть другие взгляды на развитие страны, он гораздо шире. Разумеется. Этих людей гораздо больше, но о них никогда ничего не говорится. Я, конечно, не имею в виду ту вот такую формальную, опять же, смешную немножко оппозицию, карманную, в виде коммунистов парламентских, которые там, в общем, иногда что-то возмущаются, или Жириновского, который иногда, конечно, тоже правду-матку режет, но далее ничего за этим не идет. Но существует, мне кажется, очень серьезное национальное такое вот оппозиционное... Значит, мировоззрение. Здесь есть совершенно верно мировоззрение, но нету политической четко сформированной структуры. Вопрос хороший. Вот. А почему? А потому что так устроен русский человек по своей природе, что серьезными, скажем, действиями в сфере политической составляющей долго, монотонно работать, он, как бы сказать, не очень сильно хочет. Угу. Не потому, что он не может, да, а просто вот не хочет. Ну, склад такой у нашего человека. То есть понятие русский я обобщаю. Угу. Вот. А это вот, наверное, самый важный момент, поэтому когда регулярно там господа либералы западного, потому что либералов-патриотов у нас пока, к сожалению, нету, демократические структуры, коммунистические, там, пропрезидентские, там, скажем, центристского характера, поднимает вопрос о русском фашизме, о русском нацизме, о русском национал-социализме и так далее. Там подобное, говорю, ребята, успокойтесь. Вы очень хотели бы этого, но этого в России никогда не будет. Потому что русские по природе своей особая категория, которая за всю историю не создала ни одной до конца четкой, мощной структуры, которая бы вот реализовала концепцию русского национализма. Вот, в хорошем смысле этого слова. Таких попыток было очень много, и ваш покорный слуга достаточно активно этим вопросом занимался. Вот, и изнутри, как бы, вот эти тенденции эволюционного характера. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Поэтому, когда начинают поднимать этот вопрос, либо создают политических клоунов в лице того же Белова, он же Поткин, да, в лице, скажем, господина, скажем, Кургиняна, который там манипулирует его движение «Суть времени», который то борется с русским оголтелым там радикальным подходом, то наоборот они, как бы сказать, спекулируют на этом. Так же, как активно спекулируют над этим Соловьев в своих передачах. Очень грамотно, очень профессионально. Ну, он за деньги работает. Ну, естественно. Это же очевидно. Вот. Поэтому, естественно, что на сегодняшний день его нету. Работ фундаментальных по этому поводу поднято, и которые происходили, которые, скажем так, были опубликованы и до 2017 года есть, и после 2017 года, и архивы сейчас раскрывают. Но факт остается фактом, что у нас так и не было ни одного мощного национального политического лидера на вот национальном фланге. Ну, я не касаюсь русского государя императора Александра III, это немножечко другой аспект. А вот в рамках политических... Да, или, скажем, Иван Грозный, вот господа либералы визжат, пищат там, и, значит, у них уже клиника пошла. Вот моя любимая «Новая газета», я почти ее регулярно же читаю. Вот, например, номер за пятницу 118 за 21 октября. Иван Грозный продолжает убивать своих детей. Реабилитация царя-тирана ставит крест на нашем прошлом, настоящем и будущем. Ну, сильно сказано. Ну, это уже не просто клиника. Это что-то, это что-то в духе Хиллари Клинтон. Это уже пропаганда называется. С господином Сусловым, да? Или забавно, вот да. Грозный еще один эффективный менеджер, знак вопроса. Да, он был эффективный менеджер. А вот для некоторых других, например, очень хорошие, скажем, выходят серии про наших правителей. Вот про Ивана IV наконец-то опубликована нормальная трезвомыслящая фактура. Вот я как раз вот принял. Что у тебя ты такой, я смотрю просто. Да. Угу. Или вот наконец-то в городе Орле поставили памятник этому выдающему русскому царю. Вот Александр Андреевич Проханов на фоне Ивана Грозного. Ну, вот эти моменты, они, как бы сказать, очень интересны. Мы сейчас говорили с тобой вот о разных направлениях и попытке сформулировать национальную идею. А что ты скажешь вот относительно людей, которые вокруг Изборского клуба и журнала вот этого группы? Ну, Проханову удалось собрать серьезный спектр трезвомыслящих людей либерального направления, центристского направления, патриотического направления. И, естественно, там есть представители, которые как раз во главу угла ставят русское национальное самосознание. На мой взгляд, Изборский клуб в том потенциале, который есть, на сегодняшний день это, наверное, самое мощное интеллектуальное сообщество, которое, скажем, представляет весь политический спектр людей, для которых фактор «Россия – великая страна» – не пустые слова. Но можно ли назвать, скажем, их определенной политической силой? Или это все-таки, знаешь, такая культурологическая, философская? Это интеллектуальный центр, который соответствующим образом поднимает вопросы на научном уровне. И как раз стремится донести вот эту модель, что Россия – великая многовековая держава с особым укладом, со своими, скажем, тенденциями развития, и что до 17-го, после 17-го, после 91-го, и сейчас это все наше, это все единое наше. Поэтому вот этот момент, он, как бы сказать, радует, и это надо всячески приветствовать. Самое главное, что меня больше всего, скажем, обнадеживает, что там есть такие мощнейшие фундаменталисты, такие как Глазев, с одной стороны. Во-вторых, туда вступил человек, к которому я отношусь, ну, достаточно, скажем, с большим уважением, Иван Охлобыстин. Вот, соответственно, ряд глав регионального уровня тоже всячески приветствуют и поддерживают это. Ну и, естественно, скажем так, то, что Проханов теперь имеет спокойный доступ на всех федеральных каналах, это говорит о том, что в нашей стране, скажем, эти тенденции, о которых мы говорили регулярно, если в 91 году за это делали ярлык, там, фашист, нацист и прочее, прочее, то теперь более радикально даже говорят первые лица. Тоже президент России неоднократно говорил «Слава России», да? Когда я в свое время говорил этот лозунг, меня, скажем так, клеймили как проклятого фашиста. Вопрос. Просьбы и пожелания. Ну вот, кстати, раз мы заговорили, опять же, о роли президента, о его взглядах, вот сейчас, по-моему, по инициативе, опять же, Владимира Владимировича, закон готовится или издается, вот как-то я сейчас пока не знаю, насколько там все готово, но разговор об этом ведется, о законе о российской нации. Что ты считаешь? Это, я вот, думаю, это вот надо, не надо, что это за закон? Это, я думаю, для того, чтобы подвести, так же, как вот есть американская нация, да, есть великий советский народ, да, вот когда, скажем, этот закон примут, да, то тогда, скажем, некоторые национальные сепаратисты окраин, их можно, мягко говоря, вывести из правового поля. Вывести из правового поля, как басмачество в свое время, да? Как лесных братьев, как западноукраинских гарных хлопцев, да? Как, скажем, некоторых радикальных товарищей, которые, скажем, проявляли определенную активность на Дальнем Востоке и так далее и тому подобное. То есть это очень грамотный, хитрый ход, который как раз нацелен на сохранение целостности России, на заранее работать на опережение против вот этих радикальных моментов, для того, чтобы под это подвести мощную правовую базу. То есть российский народ, соответственно, вот вы являетесь, и все. А исходя из этой логики, мы можем потом, скажем, мягко выражаясь, грубо говоря, кого-то почистить, кого-то зачистить, кого-то перечистить, кого-то, значит, отстрелять при определенных, скажем, условиях. Ну, это как бы в плен не брать, дело производства не создавать. А так все, человек взял, человек выступил, ну и, условно говоря, человек должен получить. Олег Ильич, вот смотри, раз, как правило, закон издается тогда, когда необходимо ввести некое единообразие. То есть, если мы говорим о том, что сейчас должен выйти закон о российской нации, значит, существуют разные очень точки зрения. Разумеется, на то, да, что там есть нация, как она должна выглядеть и так далее. Вот. А теперь, значит, у нас будет официальное. Ну, значит, подразумевается, что какая-то часть точек зрения, и я подчеркиваю, точек зрения, не действия, действий, а просто мыслей, оно вот в эту официальную канву не попадет. Нет, вы знаете, на сегодняшний день у нас все точки зрения попадают, и их даже финансируют. Ну, взять, например, «Дождь», взять «Эхо Москвы», да, с одной стороны, взять «Новую газету», да, взять наш любимый «Дилетант», это, опять же, махровые, колоритные западные либералы, вот они всегда так любят, там, например, «13 дней в октябре» Путин, соответственно, с Обамой противостояние, Хрущев, Кеннеди, да, один момент, или, например, четкий, мощный такой заголовок «Сталинские палачи», читаете в декабре и так далее, и тому подобное, и сразу тут Нерон, певец на троне, и пошло и поехало. То есть они будут. Так как мы в свое время говорили, что ребята, которые творили чудеса в 90-х годах, нужен наш Нюрнбергский процесс. Да, Олег Юрьевич, ты меня сказал, что немножечко круто, но «Комсомольская правда» от 28 сентября, публикация демографа Владимира Тимакова, реформы Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Сталина. Ну, если есть жертвы, значит, требуется разбирательство, так я понимаю. Извините меня, если Сталин тиран, как многие говорят, визжат, пищат и так далее и тому подобное. А вот заметьте, дорогие друзья, а программа «Фундаментальные вопросы», она никем не финансируется. И, да, быть, она сугубо на общественных началах. Да, именно, может, поэтому она и может говорить то, что думает. Фундаментальные вопросы. Да, мы продолжаем наш разговор. У микрофона я Олег Тихомиров, и напротив меня Олег Юрьевич Лютых. Мы говорим как раз вот о статье, которую опубликовал в газете «Ру» Валерий Соловей. Так, Соловей, правильно, да? Да, Соловей. Да. Соловьеву не путать. Не-не-не-не. Да. И в частности, вот еще один такой вот пункт, который он здесь высказывает. Он говорит о том, что вот понятно, что в ситуации кризиса тяга к справедливости обостряется, но тем не менее основным двигателем перемен является вот некий средний класс. Если я все правильно прочитал и понял. И у меня сразу, конечно, возникает вопрос, что он подразумевает под средним классом у нас в России, я подчеркиваю, и с какой, собственно, с какого перепугу средний класс вообще, собственно, это люди, которые, в общем-то, что-то имеют, и у них все нормально. Вот. То зачем они будут являться двигателем каких-то перемен? Если только, конечно, у них это не отобрать. Но если у них отобрали, они уже не средний класс. Вот в чем дело. Вот, к сожалению, да, наша основная масса аналитиков, да, политологов, социологов, когда была избирательная кампания Трамп-Клинтон, да, оказались, скажем, ну, мягко выражаясь, грубо говоря, некомпетентны. Ну, что греха таить, давайте вещи называть своими именами. Вот, и поэтому Соловей... Он немножечко к другой категории относится. Он, скажем так, как я его понял, он просто среднюю категорию населения, средний слой, его сравнивает со средним классом. Но он не учитывает экономический параметр, который во всем мире четко определяется определенными, скажем так, компонентами. Об этом можно отдельно потом поговорить. 10 тысяч долларов совокупный семейный доход в месяц. 10 тысяч. Да. Умножьте на нынешний курс. Совершенно если верно. Если у кого-то такой есть доход, то вот вы у нас и есть средний класс. Да, друзья. А когда, например, говорят непосредственно, что средняя заработная плата в Красноярском крае 37 тысяч, да? А кандидат наук-доцента, ваш покорный слуга, получает менее 22 тысяч, ну, ребят, значит, я то ниже это, плинтуса нахожусь. То есть это примерно, да, Олег Ильич, это получается примерно 600, я сейчас считаю, люблю деньги считать. Да все любят деньги особенно считать. Не свои, да. Вот, это получается 650 тысяч рублей в месяц на двоих. На двоих, то есть вы получаете примерно 300 там рублей, так 325, и жена ваша получает рублей так примерно 325 тысяч. Да. Вот, да. Ну, вы можете вот спокойно жить. Вот это тогда жить. Можно вам называть. Точно не надо никакой революции. Нет. Будет. Не вас надо, все у вас все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза. Я вам больше того хочу сказать. Вы будете самый богатый человек не то чтобы в своем доме, но, скорее всего, в своем районе. Нет, совершенно верно. А то, что мы регулярно в своих передачах, Олег Юрьевич, с тобой говорили, что фактор социальной справедливости и национальные приоритеты Великой России, они, скажем, сейчас активно проявляются, и Соловей подтверждает те умозаключения, которые мы с тобой неоднократно говорили в тех тематиках, которые были в фундаментальных вопросах. Кстати, Олег Ильич, ты знаешь, что меня больше всего поразило? Вот я небольшую такую выдержку из программы Трампа тут прочитал, я опять в сторону сейчас иду, но меня это так поразило, я хочу с тобой это обсудить. Подряд несколько пунктов человек все время говорит о том, что нужно создавать рабочие места. Нужно создавать рабочие места. Вот эту компанию, значит, мы откроем, создадим рабочие места. Прекратим, значит, финансировать это лобби экологическое, мы создадим рабочие места. Правильно. Я подумал, господи, я бы пошел за этого человека. Так, миллиардер, который свое основное состояние сколотил на производстве. Я хочу сказать, о чем и речь. Я хочу производство. Я хочу сказать, что я ни разу, ни в одной программе, вот на протяжении уже многих лет, не слышал вот упора на то, что людям надо дать рабочие места, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь. Бог с ним, пусть это будет не самая высокая зарплата, но дайте им возможность работать. Правильно. Это вот никого не заботит. Но здесь Трамп-то настоящий миллиардер. Он из производственного сектора. И Трампа кто основная масса поддерживала? Вот то консервативное англосаксонское лобби, иудосионистское, еврейское, вот это консервативное, которое создавало, так же, как и англосаксы, белые работящие среднего уровня американцы, вот, те же мормоны, протестанты, часть католиков, да, соответственно, и те негры, которые получили нормальный уровень, и которые прекрасно понимают, что они хотят и дальше, а они те негры, которые бездельники, это ЛГБТ, весь Голливуд, за исключением, вот я видел трех нормальных представителей Голливуда, которые за Трампа. Это мной глубоко уважаемый Клинт Иствуд, это вообще суперстар. Супер, однозначно. Фрэнсис Форд Коппола, вот, ну и наш любимый Ван Дамм. Нет, еще Чак Норрис. А, да, Чак Норрис, по этому поводу все шутили, что Чак в конце концов не проиграл ни одного схватки, в том числе и выиграл это. Да, я же забыл, правильно, Чак Норрис. Не, ну нормальные мужики, нормальные американцы, которые создали страну, это предки которых создали страну, и те, которые действительно любят свою страну, они это вшивая накипь. И у нас это вшивая накипь, которая хотела за Хиллари, Миллари и прочие все те вещи. Видите, в принципе же человек по природе свой, он одинаковый. И поэтому нормальные, здоровые американцы сработали инстинкт самосохранения. Они показали, что Америка великая страна. И с ее не просто надо уважать, с нее надо брать пример именно за 9 ноября 2016 года. А Дональд Трамп – это человек, против которого ополчилась вся транснациональная шушера. Ну, это факт, да. Факт. И он четко хладнокром, потому что этот человек воплощение американской мечты. Он сделал себя сам. То, что там отец, то, что как бы эти, ну, это одно. Можно трижды он слетал, поднимался. Это не просто волевой человек, это многодетный папаша. И, соответственно, он в нормальном смысле, да, жена на 24 года его моложе, да, как говорил Сталин Берии про Черняховского. Завидовать надо, Лаврентий, завидовать, да. А самое главное, ты посмотри его выступление после победы, да. То есть мы будем строить дороги, мы будем делать только лучшее, да. То есть четкие, нормальные надежды тех американцев, которым уже надоело это убожество, которое в течение последних там 20 более лет паразитировала за счет и внутренних ресурсов, и за счет, скажем так, высасывания ресурсов за пределами Соединенных Штатов Америки. Олег Ильич, ну вот буквально через 10-15 секунд у нас с вами наступит небольшой буквально перерыв, потом мы вернемся снова в студию, будем разговаривать с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютых о вот насущных проблемах, которые волнуют теперь уже не только Америку. Соловей своей статьи очередной. Четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Фундаментальные вопросы. Ну да, друзья мои, как пелось в песне «Известно, это будет завтра», а сейчас у нас программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и мой двойной тезка Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог. Кстати, Олег Юрьевич, вот у тебя была интересная газета такая, ты ее почему-то не озвучил. Нет, да. Я ее не озвучил, просто это, как бы сказать, в дальнейшем. А, ты ее озвучил в контексте. Это да, у вот, нас рояль такой. Да, это рояль такой в кустах. Mm-hmm. А также вот по поводу Изборского клуба, один из ведущих нашей, скажем так, программы, которая, скажем, выходит психологическим уклоном, Андрей Сберовский, да, uh-huh. он руководит Красноярским отделением Изборского клуба. Uh-huh. И вот, когда в сентябре проходили мероприятия в Красноярске, вот в октябре 2016 года в номере 41 Проханов опубликовал «Красноярский совет высоколобых, Изборский клуб в Сибири». Ну и вот, соответственно, упоминает сразу Андрея Сберовского. Вот Андрей Сберовский, да, Андрей Сберовский, это один, да, из авторов радио ВК, да, между прочим. Да, о чем, как бы сказать, психолог, Проханов, да. Профессор, ну и, да, в общем, политик. Да, историк и человек достаточно активно занимается практической политической деятельностью. Вот, пожалуйста, как раз дополнительный фактор, то, что на радио ВК, соответственно, проявляются и работают достаточно активные, скажем, граждане города Красноярска. Упоминаемые в том, да, числе. Да. А еще очень интересный момент. Вот по поводу того, что России, вот России нужна вера и правда. Беседа с историком Игорем Фараяновым. Тоже вот Александр Андреевич достаточно интересно публикует материалы, ну, достаточно известного, скажем так, историка. Вопросы, которые мы затрагиваем, здесь тоже как бы Фараянов озвучивает. Ну, они активно очень сейчас обсуждаются везде, в том числе вот и здесь у нас на радио ВК. Еще один очень любопытный, на мой взгляд, такой вот постулат, который приводит Валерий Соловей в своей статье, это то, что если у нас случится здесь какая-нибудь еще очередная революция, то вот она будет бескровная, то все будет спокойно. Выйдем, помашем, видимо, флажками, плакатиками, правительство испугается, убежит, выберем новое и заживем счастливо. Вот на твой взгляд, насколько это реально? Ну, во-первых, Соловей там говорит о том, что силовые структуры защищать правительство не будут. Да, но, именно поэтому. Но мы об этом говорили. Что такой вот, знаешь, штурм Зимнего дворца. Ну, а мы об этом говорили, что с точки зрения этого аспекта, да, это напоминает события почти столетней давности, да, и вот ряд журналов с точки зрения, скажем так, рассмотрения этих вопросов, ну, например, вот «Русская семерка», у нее есть журнал «История», она подробно рассматривает вопросы столетней давности, почему белые проиграли красным. Вот, пожалуйста, здесь эти вещи, да. А вот потом «Запретная история», ну, такой желтизной чересчур, я бы сказал, даже такой оранжевого компонента. Да. Коричневого. Вот, да. Нет, коричневого никакого, он не, ну, имеет, ладно, отношения. Хорошо. Вот. Махровая такая бульварщина, ну, тем не менее, дает определенный резонанс. «Запретная история», журнальчик. Вот они, как бы сказать, 1917 год, заговор против России. Ну, фактуру там, кто, кого, против и прочие все эти вещи. Или, например, «Загадки истории». Наконец-то они опубликовали, что Николай Щерс убит по приказу Троцкого. Ну, то есть Щерса свои замочили, в принципе. Это который ехал вдоль по берегу. Издалека. Да, это один из самых дееспособных был у них. Голова изранена, кровь на рукаве. Да-да-да, вот юродствовать не надо, Олег Юрьевич. А нет, вот, я песню да, хорошо слышал. А вот то, что Николай Щерс активно проявил себя и как герой и в Первой мировой. Причем у него образование еще было, скажем так, с определенным. Ну, причем уклоном. Надо заметить, что он ведь именно на Украине, собственно, сражался. И поэтому да. он, в том числе, нет, украинским вот народным героем. О чем, как бы сказать, хочу сказать, этот момент достаточно важный. Да? Вот и у белых, и у красных была небольшая категория людей, которые действительно были не просто лидерами, а это была, как бы сказать, такая вот особая каста. Ну, соответственно, у белых, в первую очередь, конечно, Капель, Дроздовский, Марков. Вот у красных такая же категория колоритных, скажем так, деятелей. Ну, естественно, Ленина я не беру, это немножечко другой аспект. А вот среди тех, кто на полях, конечно, это тот же Фрунзе, типы вот Шорса, Пархоменко, тот же Котовский, как бы сказать. достаточно вот. И, скажем, многим глубоко уважаемый Нестор Петрович Махно, который действительно как бы представлял серьезную такую интересную составляющую. Ну, так же, как можно еще немножечко там в конце там выделить Слащева, единственный в Крыму, который так более-менее оказался способным. Там мы не будем касаться его там пристрастий и прочее. Но с точки зрения вот эта категория, она как бы и белых не устраивала, потому что это были люди особого склада. И среди красных такие как бы колоритные ребята, они тоже особо, скажем так, никого не устраивали. И поэтому на сегодняшний день, да, скажем, в той же Коммунистической партии Российской Федерации идет, ну, возня тараканов, там, пауков, клопов. И вот бывшие, скажем, активные руководители на красноярском уровне, например, тоже Сергей Маслов, вот он тут пишет очередную свою статью. Я очень хорошо отношусь к Сергею. Уничтожить или спасти КПРФ могут только сами коммунисты. 8 ноября 2016 года. Вот к вопросу Соловья. Кто пойдет и прочие все эти вещи. Если сила есть, его тезис, я, как бы сказать, продолжаю, да, я с ним согласен, тогда будет реальное, скажем, противостояние, и ребята скажут, кто тут временные власти и так далее, и тому подобное. А когда он здесь пишет, что секретари на уровне крайкома получают по 200 тысяч в месяц, вот. Но им есть что терять, ведь получается. Им соответствующим образом. А если мы посмотрим другие моменты, да, во времена там большевиков, ребята, да, вот октябрьские события 41-го года, один день только там, 16 октября, если мне память не изменяет, да, Москва там на ушах стояла. Товарищ Сталин с Лаврентием Павловичем решили этот вопрос, да? Немцы тут уже фактически, да, и прочие все эти вещи. А потом еще 7 ноября парад они, да, а на метро Маяковского потом торжественное, скажем так, заседание по случаю очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Если были люди, да, так эти люди, они и способны были не просто взять, но еще и удержать, да. И не зря товарищ Сталин, вот известный наш краевед Бердников и известный общественный деятель Анатолий Быков, который... 5 раз брал одномандатный округ, никто больше его не брал одномандатный округ, в городе Красноярске в законодательное собрание, да? А вот, они нашли документ, что почетный депутат горсовета Сталин Иосиф Виссарионович. Проголосовали за него единогласно. Вообще, положено в этом случае иметь, насколько мне известно, как минимум, там вот доска такая висит, да. Я знаю, в администрации, да. В горсовете. Ну вот исторический факт, и вот там, документы. И там его фамилия вот, в том числе должна быть высечена. Я думаю, наша передача с тобой выйдет с этим предложением. Да, вот видите, тут написано, 22 февраля, 53-го года. Красноярская газета, да. На выборы в Красноярский городской совет по округу 170 был единогласно выбран Иосиф Виссарионович Сталин. Это исторический факт. Факт. Нравится вам это или нет? Увы, да. Итак, все-таки вот это парадоксальное заявление Соловья. Оно не парадоксальное. В России нет сил, которые заинтересованы в защите власти. Ну, вот она власть. Нет, он прав. То есть, они пока прикормлены. Это так же, как и 17-й год. Сдача, продажа, трусость и государственная, и национальная измена. То же самое 91-й год. То же самое сейчас будет. Другое дело, я согласен с Соловьем, мы неоднократно об этом говорили, вот, что пока нету силы, которая, скажем так, способна саккумулировать и способна заполнить вот этот трезвомыслящий вакуум. И пока, исходя из этого, у Путина, да, есть запас прочности, но ему нужны свои орлы. Были сталинские соколы, вот нужны путинские орлы. Мы говорили с тобой, да, об этом неоднократно. И Соловей как раз подтверждает. Скажи, нашу точку зрения. Вот мы вначале с тобой, когда говорили, там, в том числе о американских выборах, ты сказал такую хорошую фразу, что нормальные, здоровые американские мужики проголосовали за вот здорового, нормального американского президента. Где наши русские здоровые мужики? У нас есть нормальные, здоровые русские мужики. Вот. Они тоже, скажем, четко понимают. Они тоже четко, как бы сказать, все это оценивают. Они адаптировались, они переболели. Они, как бы сказать, скажем, и пиво пьют, и сухарики наворачивают, и женщин там целуют, обнимают, и детей, скажем так, балуют. Все это есть. Проблема заключается в том, нету той группы активного, дееспособного контингента, которая соответствующим образом скажет, ребята, вот то, и мы идем и берем на себя определенную ответственность. Ну, то есть нет лидеров, ты хочешь сказать? Пока они, как бы сказать, отсутствуют. Mm-hmm. Поэтому, скажем, единственным реально вменяемым, дееспособным лидером в нашей стране на сегодняшний день является Владимир Владимирович Путин. Нравится это кому-то или не нравится, симпатизирует ему кто-то, не симпатизирует, критикует его и прочее все. Но он пока, скажем так, является тем, кем он есть на самом деле. Но к которому у тебя тоже есть много вопросов. Разумеется, я этого никогда не скрывал, но я уважаю выбор своего народа, и если моя позиция и мои тенденции совпадают с позицией Путина, то, значит, все правильно, все нормально. Еще один вопрос, Олег Юрьевич, ну, ближе уже к завершению. Вообще нужны ли нам эти перемены? Разумеется. Такие вот радикальные, да, скажем. Да, нам нужно кардинальным образом изменить ситуацию среди управляющего слоя, среди достаточно большой зажравшейся массы тех людей, которые носят погоны, которые проматывают деньги, но ничего особого не делают. Соответственно, нам надо поменять средний управленческий контингент, это на уровне регионов, на уровне муниципалитетов. Нам надо четко, жестко перераспределить те ресурсы и вложить их в развитие территории, что предлагает Глазьев. Нам надо, соответственно, во главу угла как раз экономический и социальный компонент. И вот как раз вот здесь Путин должен, пока еще есть запас у него прочности, эти вещи начинать. Как ты считаешь, вот ту систему нынешних политических партий, ее тоже нужно ли реформировать? У меня есть такое ощущение, я свою точку зрения скажу, что сейчас это, значит, вот такие конторки. Ну, конторка. Да, конторка, нормальная такая конторка. Структура по зарабатыванию, отмыву денег. Да, там свои, естественно, взаимоотношения внутри иерархическое, как в конторках, подсидел, высидел, вылезал. И все такое. Подлизал. Подлизал, да, получил себе окладик, куда-то продвинулся, да, и так далее. Да, совершенно то верно. Есть, какое отношение это к выражению политических интересов хотя бы отдельных слоев населения, кроме есть, собственных? Есть, определенных небольших слоев населения, да. Основную массу они не выражают их интересы, и поэтому основная масса их не поддерживает. И мне кажется, вот сама вот эта структура политических партий, она настолько себя вот уже дисквалифицировала, что ли, что когда, простите, с одной стороны, ну, я сейчас прямо скажу, те же коммунисты, которые говорят, вот мы за трудящихся, мы за бедные люди. Да, не за себя. И так далее. А в то же время я вижу совершенно, вот, ну, особенно на уровне Москвы это ощущается, вот эти все подсиживания, подгаживания, понимаешь, вот да эта вся мышина возня. Красноярский край, классический, да, пример. Причем здесь, простите, трудовой народ. Он какое отношение к этому имеет? Он вообще вот что-нибудь по этому поводу сказал? По-моему, нет. Мне кажется, это ужасно и отвратительно. Нет, ну это как раз из той же области, вот как написал Алексей Зайцев «Иллюзия безопасности». Начали с одного, закончили другим. Поэтому все реально. Другое дело, что пока вакуум те, кто должны, не заполнили. Но я думаю, в ближайшие 2-3 года эти тенденции четко будут проявляться. Мы на пороге начала большого шухера. Как говорится, в хорошей, замечательной русской пословице «свято место пусто не, это не бывает». Мы на пороге очень серьезного большого шухера. Мой тезис 1989 года, что я родился в одной стране, прожил в другой, помру в третьей, он четко, скажем так, прослеживается. Олег Юрьевич, дай Бог тебе здоровья. И тебе тоже, Олег Юрьевич. Спасибо. И всем нашим радиослушателям. Я думаю, мы на прощение. Вот одну из тоже любимых песен Олега Юрьевича. Ну, не только моя, это просто к тематике сегодняшней. И она очень хорошо подходит нашей тематике. У нас поэтому звучит «Алиса, красная на черном», а мы с вами прощаемся. До свидания. «Фундаментальные вопросы». Всего доброго. За шагом босиком по воде, времена, что опущены нам солнцем в праздник, солью в беде. Души резали напополам. По ошибке, конечно, нет. Награждают сердцами птиц те, кто помнит дорогу наверх и стремится броситься вниз. Нас великого дыри облака за ступенью в ступень, как над пропастью мост. Порою нас швыряло на дно, порою поднимало до самых звезд. Красное на черном, красное на черном, красное на черном, красное на черном. Шаг за шагом сам черный брат. Солнце, время, луне, часы, словно вот теперь снегопад. По земле проходили мы, нас величали черной чумой, нечистой силой чистили нас, когда мы шли как по передовой, под прицелом пристальных глаз. Вот что будет, что было, есть! Смех до слезы, а чем еще жить, если песню не суждено допеть? Так хотя бы успеть сложить я. Красное на черном, красное на черном, красное на черном, красное на черном. Крестение спекается кровь, и гвоздь так и не смогли заржаветь, и как и пилок, все та же любовь, а как провод, все та же смерть. Может быть, это только мой бред. Может быть, жизнь не так хороша. Может быть, я так и не выйду на свет. Но я летал, как запела душа, и в груди хохотали костры, и несли к небесам по радуге слез. Как смиренье в глазах Заратустры, так пощечина Христос. Красное на черном, красное на черном, красное на черном, красное на черном, красное на черном. День встает, смотри, как пятница ночь. Красное на черном, звезды прочь. Красное на черном, на кресте не спекается кровь. Красное на черном, и эпилогом любовь. Красное на черном, красное на черном, ха! Красное на черном, красное на черном. Фундаментальные вопросы.